Глава 17. Ответы. Сфокусировать взгляд удается с большим трудом. Наблюдаю, как слабо колышутся яркие зеленые листья, слышу трель неизвестной птицы, засевшей в ветвях прямо надо мной, и, наконец, сажусь, прислонившись к дереву. Болит все тело, но главный источник нестерпимого жжения поселился в запястье левой руки. Медленно оглядываюсь по сторонам. Я одна. Где же жнец? И почему я до сих пор жива? Обрыв виднеется не меньше, чем в 10 метрах впереди. Как-то же он притащил меня сюда, а значит, без прикосновений не обошлось. Закатываю рукав и осматриваю покрасневшую, словно от ожога, руку, продолжающую нестерпимо гореть. Краем глаза замечаю жнеца, который без особой спешки шагает в мою сторону. Глаза застилает красная пелена ярости. Мне нужны ответы на все вопросы, и он даст их прямо сейчас. Иначе я наброшусь на него с кулаками, раз мы выяснили, что прикосновения оказываются несмертельны. Держусь изо всех сил, чтобы не начать плеваться огнем, и говорю максимально твердым голосом. «Выкладывай». Он останавливается в 2 шагах и протягивает мне воду, которую достал из рюкзака на ходу. Подумываю отказаться, но понимаю, что очень хочу пить. Бесшумно выдыхаю. Принимаю бутылку, делаю пару больших глотков и возвращаю обратно. Складываю руки на груди и выжидательно смотрю на жнеца. Он жестом показывает себе за спину. «Я не сойду с этого места, пока ты не расскажешь, что, черт возьми, происходит. Я знаю, ты можешь прикасаться ко мне, не убивая. Можешь разговаривать, но молчишь. Если в течение 3 минут ты не заговоришь, дальше я пойду одна». А ты можешь делать все, что только угодно твоей душе. Конечно, я блефую. Мне не выжить здесь без него, но так просто взять и принять ситуацию я тоже не могу. Жнец продолжает стоять молча и совершенно прямо. Вся его поза так и выдает напряжение. Через минуту я не выдерживаю. «Говори!» – чуть ли не выкрикиваю. Он качает головой и указывает на свою маску. «Как же мне надоели эти игры в угадайку!» Что это должно значить? Но тут меня озаряет. Ты не можешь разговаривать в маске? Жнец кивает, и это распаляет меня только сильнее. Так сними эту чертову штуку! Тебя никто не увидит, кроме меня! Целую вечность ничего не происходит. А потом он неожиданно тянется к маске, берется за ее края в основании шеи и тянет вверх. Того, что жнец послушает и так просто снимет маску, я вообще не ожидала. Перестаю дышать в ожидании и странном предвкушении. Сейчас я увижу, кто скрывается под маской. За все это время я привыкла к тому, что жнец постоянно находится со мной. Но почему-то о том, что под маской находится какой-то человек со своими мыслями и эмоциями, задумывалась довольно редко. Конечно, надеяться на то, что там мой отец, было бы на самом деле глупо. Но я все равно чувствую разочарование, когда вижу, что там действительно не он. Довольно молодой парень, немногим старше меня. Короткий ежик темных волос, зеленые глаза, прямой нос, острые скулы. На щеках и подбородке темнеет короткая щетина. На шее под правым ухом виднеется крупная татуировка, цифры 8427. Он смотрит на меня, нахмурив брови. Но даже это не делает его менее симпатичным. Я вдруг понимаю, что откровенно пялюсь на него, и мне становится неловко. Перевожу взгляд на маску, которую он сжимает в руке. «Нам надо идти, чтобы не отстать от остальных добровольцев. Поговорить можем и на ходу, если ты не против». Чуть хрипловатым, низким голосом говорит он. Перевожу на него взгляд и несколько раз потрясенно моргаю. «То есть ты давным-давно мог со мной поговорить, стоило только маску снять?» – уточняю, поднимаясь. «Это запрещено». Коротко говорит он, передает мне в руки крупный фрукт, а потом бросает. «Идем». Разворачивается и шагает прочь, туда, откуда только что пришел. Тупо смотрю на предложенную еду. Несколько раз моргаю, словно ожидая, что она исчезнет. Догоняю его, продолжая вертеть фрукт в руках. «Позже поем. Сейчас мне нужно, чтобы рот был свободен для разговоров. Почему твое прикосновение меня не убило?» Задаю первый вопрос. «Видишь этот браслет?» Жнец поднимает вверх правую руку, в которой по-прежнему сжимает маску. Замечаю черный браслет из металла и киваю. Это специальный сплав, способный подавлять нашу силу. Но совсем убрать ее он не может, поэтому прикосновение жнецов очень болезненное. А без подавителя и вовсе смертельное. Это должно быть ужасно. Не подумав, брякаю я. О чем тут же жалею? О чем ты? С непониманием спрашивает он, чуть скосив взгляд в мою сторону, но продолжает продвигаться вперед. Ну, я про одиночество. Поясняю свою мысль. Вы ведь не можете никому нормально прикасаться, а значит, обречены всегда быть одни. Это не так. Ну, то есть, в основном, конечно, так, но мы можем прикасаться к себе подобным. Наша сила не работает против таких же, как мы. Ладно, он меня совсем не убедил. Насколько я знаю, большинство жнецов – мужчины. Второй вопрос. Почему ты мне помогаешь? Он вздыхает. Видно, что парень не хочет отвечать на этот вопрос. Пауза растягивается на несколько минут. Но я заставляю себя проявить терпение. Я помню себя добровольцем. Память об этом еще слишком свежа. Наконец сообщает он. Мне никто не помогал. И хотя я с огромным трудом сумел дойти до финала испытания, победить не смог. Нахождение в спирали – самое ужасное, что было в моей жизни. А теперь я снова обязан вернуться. Поэтому как можно быстрее хочу выбраться. А без тебя не могу этого сделать, поэтому и помогаю. Звучит, конечно, логично, но мне кажется, что это еще не все. Тебя ведь никто не заставлял возвращаться сюда. Ты ошибаешься. Существует правило, согласно которому все добровольцы, не сумевшие победить в испытании и ставшие жнецами, обязаны вернуться в спираль в следующем сезоне. Недолго перевариваю услышанное. То есть ты стал жнецом 2 года назад? Он кивает. Получается, он мог знать моего отца? Надо спросить об этом, но я почему-то никак не могу решиться. Вместо этого говорю. Если тебе настолько ненавистно нахождение здесь, то почему бы не поспособствовать моей смерти? Так ты сможешь выбраться отсюда гораздо быстрее, чем если будешь идти со мной до конца. Он с недоверием смотрит на меня. Нам запрещено убивать добровольцев. А откуда они узнают, что это ты меня убил? Что я вообще несу? Предлагаю жнецу убить меня. Какая-то дикость. Если человек умирает от рук жнеца, это всегда видно. Терпеливо поясняет он. Но можно же не убивать ударом тока. Гну свою линию. Можно было дать мне свалиться с обрыва и свернуть себе шею, например. Или не спасать от паучьей твари. Понимаешь, медленно и с расстановкой произносит он. Существует еще одно правило. Если жнец доходит до финала и его подопечный побеждает, то он может потом никогда больше не возвращаться в спираль и выбрать постоянное место работы, например, в каком-нибудь тихом и спокойном месте. «Постой, ты же сказал, что вы обязаны вернуться в следующем сезоне. Но зачем возвращаться еще и потом?» «Потому что жнецов-новичков слишком мало, и их не хватает на всех добровольцев». Некоторое время молчим. А если вдруг что-то случится с жнецом, то как быть добровольцу? Оставаться на месте или идти вперед? Задумчиво потирая уголок глаза, спрашиваю я. Он тихо усмехается. На самом деле известно всего 2 подобных случая. В первом жнец оступился и упал со скалы в горных отрогах. На смену ему прислали другого. А во втором произошло недоразумение. В самом начале испытания жнец не убедился в смерти добровольца и ушел. Но участник не умер, хотя его и посчитали мертвым. А теперь представь, каково было удивление организаторов, когда он дошел до центра живым и почти невредимым. Невероятно. Получается, он прошел весь этот ад один. И что с ним случилось? Он победил? С любопытством спрашиваю я. Нет, он в итоге стал жнецом. Тяжело вздыхаю. Пройти весь путь в одиночку, чтобы стать жнецом. Хотя я его понимаю. Он выбрал жизнь, не зря же прилагал для этого столько усилий. А тот жнец, который упал со скалы, он... чудом выжил. Коротко отвечает собеседник. Заинтересованно смотрю на него. А если бы его доброволец победил, то кого из 2 жнецов освободили бы от обязанностей возвращаться в спираль? Того, кто шел с ним в самом начале, но не дошел, или того, который дошел с ним до финала? Некоторое время он молчит, задумчиво потирая подбородок. «Точно не скажу, но, скорее всего, в правилах прописано и это, просто я так далеко не забирался». Устанавливается уютное молчание, во время которого миллиард вопросов роится в моей голове, и я, наконец, решаюсь задать один из них. «Как ты стал жнецом?» 2 года назад я дошел до центра, но не победил. Мне предложили попробовать стать таким или умереть. Естественно, я выбрал жизнь. Интересно, кто-нибудь вообще выбирает смерть? Лютер предупреждал нас с самого начала. Для девушек шанс выжить только один – победа. Я спрашивала не об этом. Он вопросительно приподнимает брови, и я поясняю. Процедура обращения, она... «Ты не хочешь этого знать», – отрезает он. «Ладно, попробую расспросить его чуть позже. А пока спрошу о чем-нибудь другом». Но жнец обрывает мои планы. «На этом пока достаточно. Мне нужно надеть маску». «Но почему? Ты видишь кого-то из участников?» Начинаю озираться по сторонам. «Нет, но около часа назад я видел дрон. А это значит, что новый будет здесь с минуты на минуту. На нем установлена камера. А меня, как ты понимаешь, не должны видеть без маски». «Что еще за дрон?» Хмуро спрашиваю я. Мы отлично общались, и я не хочу прерывать разговор так скоро. Мы видели вчера несколько. Он похож на небольшой летающий крест. Поняла. Садись на этот пень и поешь. Тебе нужны силы. Дождемся, когда дрон улетит, и я достану ключ. Он жестом указывает на высокое хвойное дерево, растущее в 5 метрах от того места, где мы остановились. Только сейчас замечаю большой металлический предмет, похожий на ключ, закрепленный почти на макушке дерева. «Постой!» – прошу его, когда вижу, что он уже собирается надеть маску. «Как тебя зовут?» «У меня нет имени», – отрывисто произносит он. «Можешь звать меня 8427 или просто жнец». Потрясенно сажусь и молча наблюдаю, как мой спутник надевает и поправляет маску, ставит рюкзак на землю рядом со мной. Съедаю фрукт, который до этого так и продолжала нести в руках. Делаю пару глотков воды и слышу знакомое жужжание. Смотрю на жнеца, ровно стоящего в 2 шагах от меня. Поднимаю голову и замечаю дрон, висящий над нашими головами. Салютую ему бутылкой и делаю еще пару глотков. Когда крест наконец оставляет нас в покое и улетает, жнец достает из кармана и протягивает мне свой электронный прямоугольник со списком участников испытания. Показывает один палец, идет к дереву и начинает взбираться на него, чтобы достать ключ. Завороженно слежу за каждым его ловким и расчетливым движением. Я должна делать это сама, но не могу не радоваться тому, что мне действительно повезло с напарником. Пусть он многого и не договаривает, но стоит радоваться и тому, что он вообще по-настоящему заговорил со мной. Это огромный шаг вперед. Наконец, жнец срывает с ветки ключ и начинает спускаться на землю. Чтобы он не поймал меня на том, что я снова пялюсь, решаю все-таки взглянуть на список добровольцев. В прошлый раз оставалось 37 участников. Сейчас их всего 30. Из 7 человек погибло еще 3 девушки. Прошли всего сутки с начала испытания, а у меня уже -6 соперниц. И пусть это звучит ужасно, но я не испытываю никакого сожаления по этому поводу.